Глава 36. Когда я покинула покои, за дверью меня ждали четверо стражников. Двое из них молчаливо последовали за мной, а двое остались сторожить комнату. Сэра Лариса поблизости не оказалось. Оно и понятно. Не вечно же ему ходить возле моей юбки. У главнокомандующего королевской стражей было полно других обязанностей, а ему еще и спать когда-то надо. Однако его отсутствие меня немного встревожило. За день я так к нему привыкла, что даже задумалась, стоит ли мне вообще куда-то идти в такую рань. Но отступить не решилась. Без помощи служанки я быстро перевела себя в порядок и почти бегом устремилась в библиотеку, которая встретила меня мрачным безмолвием. Утренний свет едва проникал сквозь высокие витражные окна, поэтому я начала с самых крайних стеллажей. Но ни с одного бока, ни с другого, так не нашла никаких символов. Везде была лишь гладкая лакированная поверхность, и даже рисунок древесины не складывался во что-то, похожее на образы в камушках браслета. Клиня Рензела, на чем свет стоит, я бросила попытки найти хоть что-то внизу и забралась по металлической лесенке наверх. От высоты у меня даже колени затряслись, а проклятия в адрес Рензела быстро сменились молитвами богини. Но я продолжила упрямо взбираться и, добравшись до самой макушки стеллажа, выяснила, что мой подвиг перед лицом страха оказался пустым. Даже после нескольких проверенных стеллажей я так и не нашла наверху ничего, кроме тонкого слоя пыли. А еще вопроса, кто занимался уборкой в библиотеке, раз всем запрещено здесь бывать? Фыркнув, я спустилась вниз и, решив дождаться, когда станет светлее, устроилась отдохнуть на диванчике рядом с двумя гобеленами. Вчера меня так захватила библиотека, что я совсем не обратила на них внимания, а сейчас принялась внимательно рассматривать искусно вышитые картинки. Один из гобеленов рассказывал о создании нашего королевства, Лунцелоса. Как 8 поселений примкнули к деревне, где жил наследник богов. Он никогда не стремился к власти и скрывал свою силу, желая оставаться в тени своих предков светил. Но людская молва распространилась быстрее чумы. Вскоре народ прознал о потомке смолкнувших богов и его чудесах. Кто-то посчитал его шарлатаном, кто-то поверил в его могущество, а кто-то пришел просить о спасении от захватчиков. В то время, в эпоху смутной власти, люди только-только устанавливали свое господство, объединялись в народы, разделялись на богатых и бедных, завоевывали, освобождали, порабощали, путешествовали и расширяли владения. А все потому, что боги перестали им отвечать, и пришлось людям брать мир в свои руки. Самые верные наследию богов продолжали им молиться в надежде снова услышать их глас, но некоторые затаили на них обиду и стали родоначальниками великого отрицания. Отрицание того, что боги когда-либо существовали, а их потомки бродили среди простых смертных. Ныне многие растеряли свою веру и погрязли в сомнениях. И теперь, чем дальше от столицы, тем больше было последователей отрицания. Но те 8 поселений из прошлого до сих пор продолжают чтить великие светила, и особенно их потомков. Все потому, что в эпоху смутной власти Эллен Тайс защитил жителей от захватчиков и больше никогда не позволял злу коснуться этих земель. Говорят, Эллен не хотел быть королем, поэтому никогда не стремился расширять свои владения, и как они были из 8 провинций и столицы, так и оставались. Однако он всегда защищал эти земли от нападчиков, как и его потомки, которые по сей день продолжали оберегать королевство Лунцелос. И сколько бы раз к нам ни подступала война, мы никогда не проигрывали. То буря сметет противника, то реки выйдут из берегов и потопят врагов, то злые морозы уничтожат недругов. Любая битва заканчивалась одним днем, а точнее ночью, ночью смерти. Папенька часто говорил, что воины чужих стран боятся нашего королевства даже больше, чем драконов пустынных земель. Все потому, что они считают, будто нас охраняют демоны, души злых людей, которых боги заперли в темноте. И когда Лунцелосу грозит опасность, тайсы спускают их с цепи, чтобы защитить свои владения. Но понятное дело, что все это выдумки. И на самом деле нас охраняли не демоны, а боги и потомки богов. потому что люди в Ланселосе не позабыли своих истоков и продолжали почитать Луну и Солнце. Но это не означало, что даже здесь, совсем рядом с потомками богов, не появились приверженцы отрицания. Ярых отрицателей было немного, но они уже всюду успели посеять зерна сомнения. Даже я долгое время считала рассказы о богах сказками, а тайсы из-за того, что давно не показывали силу, только множили этим разные слухи. Возможно, у них попросту не было причин ее демонстрировать, а возможно, королевский род что-то скрывал, и я твердо вознамерилась это выяснить, как только найду в библиотеке спрятанную принцем легенду. Мазнув взглядом по гобелену, где разноцветными нитками была вышита похожая на цветок восьмилистника карта королевства, я поднялась с диванчика и потянулась. Пора было продолжать отгадывать загадку библиотеки и переходить с бесполезного созерцания гобеленов, где я тоже не нашла никакой подсказки, к столь же бесполезному созерцанию корешков книг. Похоже, пока не погас следующий камень, я не могла притронуться к другим книгам. Руку сразу же начинало неприятно жечь, даже после того, как я вернула вчерашнюю историю на полку. А разглядывание корешков под разными углами и с разного расстояния не принесло ничего полезного. Отчего я сделала вывод, что подсказка принца пряталась далеко не на обложках, иначе какой вообще в ней был толк? «Леди Цесая! Леди Цесая!» Вдруг в тишине библиотеки раздался приглушенный голос и стук в дверь. Неохотно поднявшись на балкончик, я отперла один из входов и увидела за порогом Нису. «Вас ищет его высочество, леди Цесая», — отвесила она поклон, а я настороженно спросила. «Принц Рензел? Зачем?» «Мне не сказали. Мистер Арвел велел только переодеть вас и позвать его, когда вы будете готовы». «Мистер Арвел?» — удивилась я. «Да, миледи», — кивнула служанка. И он просил поторопиться. Я отрывисто хмыкнула и оглянулась на библиотеку, которую мне совсем не хотелось покидать. «Как не вовремя», — покачала я головой. И, немного помолчав, все-таки сдалась. «Хорошо, идем». Меня насторожила такая настойчивость дворецкого. Ведь что-то подобное было перед моей первой встречей с королевской семьей. Тогда Арвел тоже просил подготовить меня ко встрече, а потом позвать его для сопровождения. Интересно, куда на этот раз дворецкий хочет меня отвезти? Я не стала лишний раз допытывать Ниссу. Вряд ли она что-то знала. А если знала, но не рассказала сразу, то спрашивать тем более было бесполезно. Поэтому я позволила ей переодеть меня в черно-фиолетовое платье со шнуровкой из лент на груди, собрать волосы заколкой с рубиновым цветком, а после осталось дожидаться Арвела. Время шло. Волнение нарастало, пока я бесцельно бродила по комнате, поигрывая камушками браслета и пытаясь разгадать их секрет. Как вдруг заметила в окне короля его верного слугу, Лориха и Аарона. Необычная компания, поэтому я удивленно замерла и продолжила за ними наблюдать. Лорих был в точности таким же, каким я его помнила. В черном сюртуке, белой рубахе и весь прилизанный. Вытянувшись словно по струнке, он оставался на почтительном, но довольно близком расстоянии от короля. А одетый в черные брюки и темно-зеленую рубаху Аарон стоял, облокотившись плечом к одному из трех увядших рододендронов и смотрел себе под ноги. Король выглядел необычно просто. Его наряд был далек от королевского. Длинный бордовый халат и теплый серый плащ на плечах. А ничем не покрытые волосы на голове сверкали благородной сединой. Его величество казался крайне изнеможенным. Он устало прислонился лбом к одному из увядших рододендронов, который сбросил почти все листья и раскачивал на ветру голыми ветками. Как вдруг дерево ожило. Высохшие листья опали, и на их месте появились новые. Те, что пожухли и свернулись, расправились и зазеленели. Последними набухли бутоны, превратившись в огромные розовые цветы. И все это произошло так быстро, что невозможно было сосчитать до трех. Я изумленно ахнула, теперь понимая, почему сад при королевском дворе никогда не увидал. А Эльен Тайс шатко отступил от ожившего дерева и направился к следующему. Он отмахнулся, когда Лорих что-то ему сказал, и коснулся очередного ствола. А стоявший с опущенной головой Аарон вдруг вскинул взгляд и о чем-то быстро заговорил. Здесь, наверху, слова улетали с ветром и растворялись в шорохе листвы. Однако даже слабых отголосков хватило, чтобы понять, лекарь был недоволен. Похоже, ему не нравилось, что король не в постели, а бродит по саду и творит чудеса. Но только он замолчал, как правитель громко и добродушно рассмеялся, но тут же зашелся сильным кашлем. Аран встревоженно дернулся, чтобы помочь, но Эльен Тайс жестом остановил его и Лориха, который тоже к нему подошел. А как только кашель утих, король поправил съехавший на плечах плащ и что-то ответил. Что-то, что разозлило Арана. «Леди Цесая», — раздался стук в дверь, — «Ниса сказала, вы готовы идти?» «Один момент, мистер Арвел», — отвлеклась я, глянув на дверь, и вновь посмотрела на улицу. Но Аран уже покинул короля. Он решительно удалялся прочь, а Эльен Тайс остался стоять и смотреть ему вслед, когда Лорих с задумчивым выражением лица наблюдал, как три недавно увядших дерева теперь пышно цвели и шептались на ветру. «Да что же тут происходит?» — прошептала я, проводив взором стремительно отдаляющегося Аарона, и вновь посмотрела на короля, который на этот раз принял помощь Лориха и с поникшим видом тоже последовал в замок. Я задумчиво хмыкнула, пытаясь понять, свидетелем чего только что стало. Но так и не найдя подходящего объяснения, в последний раз мазнула взглядом по трем ожившим рододендронам и отправилась к Арвелу. Сейчас меня куда больше интересовало, что же такого для меня приготовил принц.